и стала известной киноактрисой Ариадной Шенгелая. Отец же вернулся в Москву. Я был последним ягодницем, кто видел его перед смертью. Напротив книжного магазина жил Алексей Янсен. Он дружил с Гейнриксом, обучал его азам фотографии. У Гейнрикса я и познакомился с Янсеном. Потом мы много лет были близки, вплоть до моего отъезда. Он воспитанник флота, сирота. Латышская фамилия вовсе не его, а приемного отца. Фронтовик, сильно покалеченный, страшно худой и нервный, он имел претензию на интеллигентность, поэтому собирал все книги подряд и имел довольно внушительную библиотеку. Работал он все время в горном управлении, то статистиком, то ночным диспетчером или нормировщиком. Благо, был подчеркнуто аккуратен и писал красивым почерком. Фотографировал он посредственно, но был идеальным лаборантом. С ангельским терпением печатал прекрасные копии. Женился он на милейшей медсестре, которая своим легким веселым нравом выравнивала его несдержанный характер. Старший сын, внешне похожий на отца, унаследовал светлые черты матери. Умница, медалист, шахматист-перворазрядник, в будущем выпускник МАИ и авиаконструктор. Младший, смазливый, упитанный карапуз был бесконечно избалован. Было время, Янсен играл в футбол и теперь следил за каждым московским матчем по радио, позднее по телевизору, который в их доме не выключался после того, как хозяин приходил с работы. С женой он жил не очень мирно, постоянно без причины ревновал, случалось, бил и выгонял ее из дома, а один раз даже подал на развод. Но Рая терпела все, наверное, любила и была по-матерински привязана к Алексею. Вышла за него 18 лет, как только приехала в Ягодный. А он постоянно доказывал, что жена глупа и необразована, знает одну медицину и насколько он выше ее. В 1965 году наш знакомый, пожарный инспектор Прудентов, разносторонний спортсмен, гимнаст, дзюдока и стрелок, организовал пионерский лагерь на берегу озера танцующих хариусов. А Янсену с помощью правкома дали добро на съемку первого видового цветного фильма об озере Джека Лондона и откомандировали к нему меня, как знатока местности и тайги вообще. Об этой киноэкспедиции можно писать эпопею. Отчаянный курильщик Янсен, пить он давно бросил, пошаливало сердце. С трудом поднимался на крутые склоны, что было для меня пустяком, хотя я старше его на 5 лет. В пионерлагере, где мы жили и питались, Алексей строго контролировал повариху, чтобы не подала ему в пище лук или чеснок, а скрежет на зубах сухаря или сахара вызывал у него нервный припадок. Ковыляя, бронясь, он ревниво наблюдал, как я легко с грузом кинокамеры и карабином преодолевал густые заросли сланика. успевал снимать на черно-белую пленку дубль. Цветную он мне не доверял. Через 3 недели мы вернулись в Ягодное. Он к своим бумажкам, я под ящики и мешки. Проявление пленок, монтаж делали на месте, а озвучивать фильм Янсен поехал в Магадан. Лично я не предъявлял никаких претензий на соавторство, но в киноклубе Магадана потребовали указать в титрах фамилии диктора, музыкального режиссера и тому подобное. Получилось, как оно было на самом деле. Режиссер и оператор Янсен, а дальше следовали другие имена. Алексею это сильно не понравилось. Вернувшись в Ягодное, он стал перекраивать, улучшать фильм. Но, видно, стеснялся меня, который знал всю эту историю. Да, кстати, подсказал ему большинство видовых ракурсов. И таким образом мне долго не удавалось увидеть фильм. Председатель правкома Лапшин однажды спросил меня, почему в нем не фигурирует моя фамилия, и показал мне результат наших летних трудов. В титрах один Янсен. «Петр Зигмундович, вам не обидно?» — спросил профсоюзный босс, увидя сбоку мою разочарованную мину. «Вы же там по скалам его таскали». «Пустяки. Главное, что все получилось», — ответил я уже досадой на себя. «Пускай хвастается. Вы же его знаете». Янсен надеялся получить первую премию на Хабаровском кинофестивале, но лавры ему не достались. Когда его старший сын Юра увез фильм в Москву на съезд юных любителей природы, он забыл его в такси. А так как в сумке были еще подарки для матери, он пленки больше не увидел, а это был единственный экземпляр. Так и пропал наш труд. Черно-белый вариант Янсен сразу уничтожил, чтобы я не смонтировал его для себя. Время шло. Зайдя как-то к нему в гости, я увидел на кухне жуткий беспорядок, горы немытой посуды, а Алексея, лежащим в постели, болен. «Привет, Леша, что случилось? Рая где?» «Я ее, наконец, выгнал, хахаля себе завела». «Да что за ерунда? Не верю, вы ошибаетесь». «Знаю, знаю, пускай теперь как хочет, а детей я ей не отдам». Дети были в пионерском лагере. «Подождите, сейчас я вам чайку». «Не надо, Леша, раз вы болеете, я сам». Я навел порядок в кухне, вымыл посуду и принес ему чай с вареньем. Он выпил его. Мы еще немного поболтали. Потом я ушел к его соседям, молодому инженеру Жилевичу с женой. Там сидела Рая с заплаканными глазами. «Что опять случилось, Рая?» «Да вот, идиот, опять выгнал». А хозяин добавил: «Вы лучше ему на глаза не попадайтесь». «О чем вы? Я только что больше часа просидел у него, чаем напоил, посуду вымыл, болеет». «Ну и ну! Да он грозился застрелить вас из-за Раи». «Из-за Раи? Считает, что вы с ней? Ну, смех! Мне же он прохахаля! Ой, не могу!» У Янсена, не знаю уж откуда, действительно имелся револьвер, но какой? Где-то он достал Смит Вессон с белой костяной ручкой в полтора раза больше нагана. Такие носили городовые при царе Александре II, но патроны к ним в добрый палец толщиной перестали производить в России, наверное, еще до русско-японской войны. Вот чем грозил мне Янсен. Между прочим, когда через неделю вновь заглянул к нему, Рая спокойно хлопотала на кухне. Он возился, как обычно, со своими марками. Меня сразу же напоили чаем, и никто ни звука не проронил про очередной инцидент. Марки собирать Янсен начал, когда Юра уехал учиться в Москву и оставил дома свою небольшую коллекцию. Алексей посылал сыну огромные деньги, но хороший, старательный парнишка не поддался ни на какие соблазны. Почти все отцовские переводы откладывал на книжку и блестяще окончил учебу. Младший же. В конце 60-х Янсену дали разрешение посетить Японию. Тогда в капстраны пропускали по строгому отбору. Вернулся он с огромным чемоданом, полным игрушек, пугачей, фонарей, порнографических игральных карт и подобной дряни. А больше всего мечтал он попасть в Париж. «На одну ночь пустите меня на Монмартр», фантазировал Алексей, в разговоре узнав, что одна из моих знакомых была в Париже. Смешно, но мечта так и осталась мечтою. В последнее время Янсен долго и тяжело болел. Рай его буквально выхаживала. А затем, получив пенсию, переехал на свою материковскую квартиру, недавно приобретенную в Белгороде. Я уже много лет жил в Москве, когда Леша зашел ко мне в гости. Он страшно постарел, облысел, отрастил бороду и сильно хромал. По его словам, Юра работал в КБ авиастроительного завода, хорошо зарабатывал, имел свою машину. Сергею, младшему сыну, Янсен купил квартиру в Белгороде, пока тот служил в Германии. О дальнейшей судьбе семьи я узнал от ягоднинских знакомых. Красавчик Сережа привез из Германии русскую жену, но, несмотря на нее и ребенка, связался с соседкой по этажу. Не знаю подробностей, но они вместе убили ее мужа. Дело было громким. Убийство отличалось особой жестокостью, и бывшему карапузу Сереженьке дали высшую меру наказания. Янсен не смог пережить этот ужас, хотя ему не было еще 70. Вот еще одна ягоднинская история с невеселым концом. Сдавая склады, Гинзбург поторапливал ревизора. Ему хотелось до осени перебраться в Ровно. В это время в контору пришел новый начальник Вихман, о котором было известно, что он солдафон и очень строг. Но Ефим и с ним нашел общий язык, и теперь уже Вихман подгонял бухгалтерию, и к осени все дело завершилось. У Гинзбурга был колоссальный подотчет, а склады он сдал так, что еще много лет потом в нашей конторе говорили сдавать, как Гинзбург. Обычно подотчетники имели недостачи. Небольшие перекрывали своего кармана. И ОБХСС оставался удовлетворенным. Но если обнаруживались существенные излишки, это означало обман населения и воровство. Тогда нередко заводилось уголовное дело. Гинзбург же постоянно бегал по знакомым торгашам, комбинировал, выравнивал картотеку, заглядывая далеко вперед. И при завершении отчета у него недоставало 14 рублей и 37 копеек. Такого не бывало еще в истории конторы. Подписывая все документы, главный бухгалтер поздравил Ефима, потом спросил: «Слушай, Гинзбург, подогнал ты все идеально. Неужели нельзя было без этих копеек?» Гинзбург задрал штанину и ответил: «У меня сошлось абсолютно все, но вчера взял себе пару носков. Имею я право после всего надеть новые носки, а?» 17. Володя Гедуш и на продовольственном складе стал доверенным лицом, работал безукоризненно. Даже как-то поймал экспедитора, который при сдаче мяса подкладывал под весы магнит. А я начал приспосабливаться к Генриксу. Это был странный симбиоз. При первой встрече он признался мне: «Знаешь, Ефим тобой очень доволен. Я без его рекомендации не взял бы тебя. Нехорошо, если рабочий умнее заведующего». За такую откровенность я был ему очень признателен. Часто складские рабочие безобразно обкрадывали своих хозяев, но мне это было не по нутру. Да и не имелось у меня на материке ни кола, ни двора, а в Ягодном все на глазах, да и вообще у этих нерусских красть не заведено. Новый начальник Вихман вошел к нам внезапно. Невысокий коренастый брюнет с волевым лицом, на модном костюме значок парашютиста. Во время войны капитан-лейтенант Вихман командовал крымским партизанским отрядом, который освобождал Ялту. С первых же шагов начальника стали у нас уважать. Он никогда не повышал голоса, а подчинялись ему беспрекословно. Был толковым, но выслушивал совет любого, даже грузчика. «Да, это резонно, подумаю», — обычно говорил он и никогда не забывал обещанного. Не боялся Вихман никакой работы. Видно, научился тому дома у отца-столяра. Осенью 5 человек из конторы послали Вальген на помощь совхозу. Мы сбегали домой, собрали кое-какие мелочи и сели в отъезжающий грузовик. К нашему удивлению, в кузове оказался и начальник конторы с армейским вещевым мешком, в старой спецовке и гимнастерке с орденской колодкой в 3 ряда. На совхозном таку начальник был веселым и дружелюбным, шутил и не обижался, когда острили на его счет. Была у него жена, породистая, красивая азербайджанка Ася Кубатовна Сиитова. Она преподавала в школе английский язык и говорила на нем без малейшего акцента. Каждую субботу они с мужем приходили с мелкокалиберкой на стрельбище за больницей. У нее были настоящие рыси глаза –